Аня. Дом стоял сразу за поворотом тропы, у большой дороги, втиснутый каменными боками между двух старых сосен. Многооконный, с широким двором и конюшней на четыре стойла. Он напоминал скорее гостиницу. Только для гостиницы здесь было слишком тихо и запустело. «Мы пришли», — сказал Макс, отпирая калитку. Аня прошла во двор, чисто выметенный, но без признаков какой-либо живности. Из расколотого пня под старой яблоней торчал колун. Им явно пользовались время от времени. Вокруг пня золотилась свежая щепа. Кто-то совсем недавно колол дрова. «Что это за место?» Макс взбежал по каменной лестнице и отомкнул навесной замок собственным ключом. «Добро пожаловать в мой дом», — сказал он и распахнул перед Аней дверь. «Твой дом?» Аня переступила порог и огляделась. «А как же замок?» Она оказалась в просторной и удивительно пустой комнате. Кажется, раньше здесь была гостиная, но от нее остался только длинный обеденный стол с единственным стулом и массивный буфет с покосившейся дверцей. За мутным стеклом белела посуда. Только кованая люстра на цепях под потолком и медвежья шкура у камина говорили о том, что раньше это была совсем не бедняцкая лачуга. «В замке я стал жить с 11 лет», — сказал за ее спиной Макс. «А здесь? Здесь я родился». Медленно, словно пробуя пол на прочность, он прошел вдоль гостиной. Поставил корзинку на стол и коснулся спинки стула, закопченной стены. Поправил потемневшую от времени картину. Ружья и мертвые фазаны на ней едва угадывались. «Мои родители держали здесь что-то вроде постоялого двора для охотников», — сказал он, отдернув пыльную занавеску и выглянув в окно. «Теперь дом принадлежит мне, как память о них и обо мне прежнем». «Что с ними случилось? Почему здесь так пусто?» В скудной обстановке было сложно отыскать детали, которые бы рассказали Ане о родителях Макса хоть что-то. Она взглянула в буфет, но тарелки в нем были самыми обычными — белыми, с трещинами и щербатыми краями. «Насколько я знаю, отец погиб на войне за Кайзера, а мать умерла во вторых родах. Но к тому времени я уже не жил с ними. Дом знавал и лучшие времена. Поначалу все шло неплохо. Комнаты на втором этаже никогда не пустовали. Потом...» Он улыбнулся и виновато развел руками. «Потом это случилось впервые». «Твой дар?» Аня подошла ближе к окну. В стылом доме ей стало зябко, но в обманчивых солнечных лучах было как будто теплее. Макс притянул ее и обнял за плечи. Спина прижималась к его животу, и Аня чувствовала, как Макс дышит глубоко и размеренно. «Тогда я, как и ты, считал свой дар проклятием», — пробормотал он ей куда-то в макушку. «Я не сразу понял, как действует эта сила. Иногда, стоило мне только подумать, слова сами вырывались, и я не мог это контролировать, даже не мог понять, чего я действительно хочу». Он замолк. Его дыхание согревало шею. Аня закрыла глаза, наслаждаясь этим теплом. Макс молчал долго, и она мягко подтолкнула его. «Что-то произошло? Ты напугал кого-то?» Он шумно вдохнул, зарываясь носом в ее волосы. «Мой отец был грубым человеком, жестоким. Если ему что-то не нравилось, он срывался на мне или на матери. Кто первым подвернется? Удар у него был крепкий, взвешенный. Он не использовал кулаки, предпочитал кнут и никогда не оставлял следов на лице или шее, чтобы не смущать постояльцев. Переживал за репутацию». Макс горько усмехнулся. Ане захотелось обнять его в ответ, но она боялась спугнуть откровение неосторожным движением или взглядом, поэтому просто обхватила его запястье и крепче прижала к себе. Прошептала. «Это бесчеловечно, Макс. Мне так жаль». На память пришел Пекка, как он, взявшись за ухват, заслоняет маленькую Аннике от озверевших односельчан. «Ты пытался защитить маму, да?» «Да», — ответил Макс глухо. «Но стало только хуже. Однажды, когда мне было 6 или 7, он так меня избил, что я несколько дней не вставал с постели. А потом... У нас тогда жила старуха в комнате под самой крышей. Какая-то паломница. Вряд ли она что-то слышала. Отец любил все делать на конюшне. Но она приходила ко мне, пока я лежал почти без сознания, а мать была занята на кухне. Смазывала раны, шептала что-то, водила горячими камнями по груди. Странные были камни. Никогда таких не видел больше». Он вдруг тихо рассмеялся. «Все это похоже на бред, правда?» Макс разжал объятия и потянул Аню за руку к лестнице. «Пойдем, покажу тебе свою комнату». Они поднялись по скрипучим и стертым ступеням на второй этаж. У лестниц в давно покинутых домах обычно серые от пыли перила и рассохшиеся хлипкие балясины. Но эта лестница, как и остальной дом, выглядела на удивление крепкой и чистой. «Даже паутины нет», — пробормотала Аня, крутя головой по сторонам. «Ганс иногда приходит. Следит за порядком», — объяснил Макс. «Я могу доверить это место только ему». Они поднялись на балкон, который нависал над гостиной. Сверху пространство казалось еще более пустым и оттого безжизненным. Словно они с Максом были двумя призраками, которые случайно залетели сюда через слуховое окно и теперь парят под крышей в перекрестиях потолочных балок. Аня с легкостью могла представить полнотелую женщину, которая суетится, накрывая на стол, и хмурого мужчину, чем-то похожего на Макса. Как он сидит во главе стола, широко расставив ноги, и недобро поглядывает то на жену, то на притихшего сына. Они возникли перед ее глазами почти как живые, будто на реальность наложили кинопленку. Только корзина для пикника, которую собрал для них Ганс, напоминала о том, кто на самом деле жив, а кто уже призрак прошлого. Балкон уводил в темный коридор с несколькими одинаковыми дверями друг напротив друга. Макс открыл ближнюю, у самой лестницы. Комнатка оказалась такой же пустой, как и гостиная. Только детская кровать без матраса, на низких ножках, с расписанным вручную изголовьем, шкаф в углу, да несколько деревянных игрушек. Игрушки, лошадка на колесиках и солдатики были аккуратно выставлены в ряд на подоконнике. Аня подошла к ним ближе. У одного из солдатиков лицо было замотано какой-то тряпкой. Она осторожно сдвинула повязку, и ее палец провалился в дыру. Челюсти солдатика сомкнулись. Ойкнув, Аня выдернула палец и изумленная обернулась к Максу. Тот засмеялся. «Это... не знаю, как будет по-русски. Ну, снака. Игрушка, которая может колоть орехи». «Щелкунчик?» Аня повертела игрушку в руках. На затылке у солдатика нашелся рычажок, с помощью которого можно было открывать и закрывать рот. Макс тепло улыбнулся. «Странный, правда?» — спросил он. Аня рассмеялась и закивала. «Это была моя любимая игрушка. Их все сделал отец. Удивлена? У него случались и хорошие дни». Аня вернула щелкунчика на прежнее место, поправила повязку. С ней он казался не таким опасным. «А почему у него замотан рот?» Макс задумчиво потер лицо, огляделся так, будто комната, в которой они оказались, была ему совсем чужой. «Это началось, когда мне было около 9», — медленно заговорил он, словно припоминая. «Отец, как всегда, повел меня на конюшню. К побоям я давно привык, но тогда он был пьян и вел себя необычно. Намного хуже. Я сильно испугался. Тогда я пожелал, чтобы он взял кнут и избил им самого себя». Макс прикрыл глаза, и уголки его губ вдруг растянулись в мечтательной улыбке. «О, это было прекрасное зрелище. Жаль, продлилось оно недолго. Но я успел почувствовать свою силу». Он встрепенулся. Подойдя к шкафу, со скрипом открыл дверцу. Внутри было, конечно же, пусто, но тоже довольно чисто. «Здесь я обычно прятался», — сказал Макс. «Не то чтобы это было надежное убежище, но внутри я чувствовал себя спокойнее. В темноте». Он уселся в шкаф, подтянув ноги и уперев локти в колени. «Я почти не мог управлять своим даром, но иногда, если отец пытался меня найти, получалось приказать ему прямо из шкафа, чтобы он уходил. И это работало. Так я понял, что все дело в голосе». Макс коснулся своей шеи, провел по ней ладонью вверх. Отец соображал дольше, но однажды они с матерью стали ссориться прямо на кухне. У него в руках был нож, большой, с широким лезвием. Таким режут свинину, например. Он замахнулся на маму, но я всегда думал быстрее и говорил. Только когда отец сам положил руку на край стола и отрезал себе палец, он наконец-то что-то понял. Макс накрыл ладонью губы. Тогда он и придумал маску, кожаную, с кляпом на замке. После того случая маску с меня снимали только раз в день, чтобы я поел и попил. Они думали, я какой-то урод, одержимый. «Одержимый злым духом», — прошептала Аня, чувствуя, как перехватывает горло. Эти слова ей были хорошо знакомы. «Что ты чудовище». Его челюсти сжались, взгляд застыл. Он смотрел куда-то в пустоту перед собой. Наверное, воскрешал собственных призраков. «Да, монстр», — так они говорили. «Мама тоже? Но ты ее защищал». Макс нахмурился, на шее вздулись вены. «Они оба меня возненавидели», — отрезал он и вскочил. Шкаф тоненько всхлипнул. «Мать ни разу не вступилась за меня». А потом Макс с шумом выдохнул. «Потом она снова забеременела». Вот тогда они от меня и избавились. Вычеркнули, словно я была ошибкой. Виновником всех бед. «Макс». Аня подалась к нему, коснулась щеки. Макс закрыл глаза и поцеловал ее ладонь. «У тебя руки холодные», — прошептал он. «Замерзла? Прости, тут холодно. Я обещал тебе свою историю, но, кажется, слишком увлекся. Что скажешь, если мы затопим камин?» Спустившись по лестнице, они расположились на шкуре, поближе к огню. Выбирая дрова в поленнице и ловко разводя очаг, Макс рассказал, как после травмы отец не смог работать. К тому же произошло еще несколько неприятных случаев с постояльцами, и вскоре об их гостинице поползла дурная молва. Пришлось продать почти всю мебель, чтобы платить по закладной. А когда не стало хватать даже на еду, родители написали письмо и за Максом приехали. В камине затрещало, и сразу стало веселее. Тепло живого огня разогнало призраков прошлого по дальним углам. Аня разобрала корзинку с едой. Выложила хлеб, сыр, овощи и зелень, колбаски и крендели, кислую капусту и баночку сметаны, отварные яйца, паштет. Наконец, целое блюдо, завернутых в полотенце, еще теплых картофельных оладий от Йоханны. На дне корзины нашлась и бутылка красного итальянского вина. Макс забрал ее у Ани, чтобы открыть и нагреть вино со специями в котелке. Вскоре по гостиной поплыл пряный дурманящий аромат, а Макс занялся бутербродами. Несколько раз Аня порывалась помочь, но он не позволил. «Отдыхай», — настаивал он. «Мне приятно о тебе заботиться». Макс снял котелок с огня и разлил подогретое вино по тяжелым глиняным кружкам. В темной, похожей на густую кровь, жидкости плавали звездочки аниса и пара гвоздичных веточек. Аня пригубила и почувствовала, как вино согревает горло и желудок. Вдвоем они расправились, в лучшем случае, с четвертью всех припасов, а потом медленно потягивали вино, глядя на догорающие поленья. За окном вечерело. Темнота сгустилась по углам, держась подальше от огня. Пламя в камине горело жарко, его отсветы плясали на стенах, на лице Макса, в его глазах. Аня любовалась тем, какую тень отбрасывают его ресницы, и думала о новых гранях, которые сегодня ей открылись в Максе. Сегодня он смеялся, словно беззаботный мальчишка, а потом целовал ее, жарко, жадно, как никто никогда не целовал. Даже Володя, лицо которого почти стерлось из памяти, а имя ничего больше не значило. Теперь Макс доверил ей свое прошлое, темное, одинокое, ужасно несправедливое. Аня чувствовала себя в каменном мешке его сердца, выстуженного жестокостью, и собственное болело от жалости к нему. Все-таки ей повезло больше. По крайней мере, мама и Пекка любили ее, а Пекка защищал до последнего вздоха. Благодаря им Аня накопила достаточно тепла. Наверное, она могла бы поделиться им с Максом. «А как ты оказался в замке?» — спросила она осторожно, надеясь, что новые вопросы не ранят его еще больше. «Благодаря Гэру Нойману», — ответил Макс. Заметив ее удивление, рассмеялся. «Я говорю о прежнем Гэре Ноймане. Он дал мне свою фамилию, чтобы не возникло трудностей с наследством. Родители думали, что отдают меня не то в сумасшедший дом, не то в интернат для трудных детей. Но Гэр Нойман, забрав меня, велел своему водителю ехать прямо в замок. Я хорошо помню тот день». Он откинулся на медвежьей шкуре и вытянул ноги к огню. Запрокинул голову, закрыл глаза. «Даже сейчас, хотя столько лет прошло. Я тогда еще подрался с мальчишками на реке. Они очень меня боялись. Вернее, моей маски и тех слухов, что обо мне ходили, хотя им я никогда ничего плохого не делал. Я вернулся, а его автомобиль уже стоял во дворе. Помню, как удивился водитель, когда увидел меня впервые. Родители говорили с Гэром Нойманом здесь, внизу. Подслушивать при водителе было неловко, поэтому я обошел дом и забрался по приставной лестнице на второй этаж, влез через окно. Макс указал на балкон. Так я узнал, что они ходили к священнику, хотели, чтобы он провел обряд, выгнал из меня злого духа. Но священник, кажется, его звали Альфред, посоветовал написать Гэру Нойману. Наверное, я должен был его поблагодарить за такой подарок судьбы». Макс усмехнулся и замолчал, словно о чем-то размышляя. Поленья в камине тихонько потрескивали, выплевывая искры, но те сгорали в воздухе, не долетая до шкуры. Аня вытянула ноги, чувствуя, как икры наливаются приятным тяжелым теплом. «Хорошо, что у тебя появился друг», — заметила она. «Да, мне повезло. Первое, что он сказал, когда меня увидел. Пообещал не тронуть меня и пальцем. Мне этого было достаточно. Мать даже не смогла обнять меня на прощание. Вот как ей было противно от одного моего вида. А отец сказал забирать все, что я хочу, и проваливать навсегда. Он имел в виду игрушки, но мне они были ни к чему, так что я забрал только маску». Макс снова потер губы и сделал несколько судорожных глотков вина, будто его одолела жажда. Усмехнулся. «Впрочем, без ключа, который отец отдал Гэру Нойману, я бы все равно не смог ее снять. Гэр Нойман сделал это сразу, как мы выехали за ворота, прямо в машине. Он хотел выбросить маску, но я не дал. До сих пор ее храню, как напоминание. Даже слегка усовершенствовал под свои нужды». У Ани перехватило дыхание. «Зачем напоминать себе об этой боли? Потому что я хочу всегда помнить, кто я такой на самом деле и чей я сын», — спокойно ответил Макс. Аня протянула руку, чтобы его коснуться. «Ты не такой, как твой отец», — сказала она. И Макс, поймав ее пальцы, крепко их сжал. «Спасибо, Аня. Я бы хотел быть таким, как мой приемный отец. Поэтому поклялся, что когда-нибудь у меня будет настоящая любящая семья, а моему ребенку я дам все, чего был лишен сам. Он никогда не будет таким одиноким и несчастным, как я». «Твои воспитанники, вы с Катариной для них почти как семья», — Макс грустно покачал головой. Он придвинулся к камину, чтобы подкинуть еще дров. «Я пытаюсь дать им все, что в моих силах, потому что у каждого должно быть право самому решать, каким человеком вырасти», — сказал он, осторожно укладывая одно полено за другим. «Так говорил мой приемный отец. Мне очень повезло, что у него не могло быть детей, поэтому он сделал наследником меня. К счастью, до того, как война унесла его жизнь. Но я не планирую усыновить всех подопечных, потому что надеюсь когда-нибудь жениться и завести своих детей. Хорошо бы успеть до того, как проклятая война снова придет в мой дом». У Ани пересохло в горле. Не то от выпитого вина, не то от смутного предчувствия того, куда сворачивает их разговор. Но остановиться она уже не могла. Ей нужно было знать. Точно, наверняка. Поэтому она, обмирая, спросила. «Почему тогда ты до сих пор этого не сделал?» «Катарина...» Полена оглушительно треснула. «Ты снова про Катарину?» Макс грохнул кочергой. Развернувшись, он вмиг оказался рядом с Аней, навис над ней черной тенью, заслоняя огонь, тяжело дыша. Аня сжалась, испугавшись, что снова сказала что-то не то, обидела его или разозлила. Но Макс вдруг подался вперед и уткнулся лбом ей в грудь, сжав ее руки, заговорил быстро, от волнения сбиваясь на немецкий акцент. «Аня, послушай, я знаю Катарину половину своей жизни, и даже больше. Мы познакомились, когда я оказался в сумасшедшем доме. Это не самая приятная история. Но Катарина мне как сестра, младшая сестра. Она моя правая рука, помощница. Единственный человек, которому я мог хоть как-то доверять. Она была еще совсем девчонкой, когда мы познакомились. Смешила, помогала действительно не сойти с ума. Научила прятать таблетки и терпеть пытки водой. Научила жить дальше». Аня вздрогнула, и Макс, почувствовав это, обнял ее крепко. Зашептал горячо в самые губы. «Забудь о Катарине. Она никогда не встанет между нами. Тогда я был совсем один. Но теперь все по-другому. Я нашел тебя». Ладони обжигали кожу сквозь тонкую блузку. Они скользнули вниз по плечам, опалили грудь, крепко, почти до боли сжали. Аня охнула, чувствуя, как обмякает и плавится, выгибаясь навстречу его пальцам и губам. «Я хочу быть только с тобой. Ты нужна мне, Аня», — шептал он, покрывая поцелуями ее шею. Его тело вжималось в нее и голодно вздрагивало. С каждой секундой нежность его прикосновений становилась все настойчивее, грубее. Наконец, лопнула вместе с пуговицами ее блузка, рассыпалась звонким жемчугом, оплавилась в трескучем жадном огне. Ане захотелось остановиться, вырваться, но было страшно противиться этой буре. Огонь лизал почерневшее дерево. Отвернув голову, Аня смотрела на него, и рассыпанный по полу перламутр пуговиц казался далекими зимними звездами над горящим домом. Пламя пожирало ее, наваливалось и вползало под кожу, раскачивая в пустоте. Неожиданно больно, до острых слез и сжатых в судороге бедер. Она смотрела на огонь и представляла, как белым дымом уносится через дымоход в небеса. Ее тело стало легким и пустым, и вскоре она перестала что-либо чувствовать. Но еще стонала. Откуда-то она знала. Если так делать, это закончится быстрее.